Глава 7. Марш. Кот! От радости я вскочил с узкой деревянной койки, на которой лежал, и увидел, как постепенно из воздуха проявляется кот. Сначала голова, потом тело, и под конец хвост, слегка подрагивающий от возбуждения. Вальяжно подойдя ко мне, Эй Терри приветственно боднул головой мое колено. Нагнувшись, я подхватил пушистого спутника на руки и прижал к себе. Кот, довольно замурчав, подвыпустил когти и начал перебирать лапами. «И где же ты пропадал все это время?» — спросил я, продолжая тискать довольно урчащего кота, от которого буквально исходили волны радости и счастья. В ответ на вопрос меня завалила череда странных образов. Место, которое то ли есть, то ли нет, куда кот не мог последовать за мной. Следующее, в которое мог, но не смог из-за... и что-то сложное для восприятия и понимания. Кажется, это касалось событий недавних дней, которые я зачем-то предпочел стереть из своего разума. «Рен!» — голос Тайвари неожиданно возник в моей голове. «Попроси своего друга больше ничего не рассказывать о месте, где ты якобы был». «Почему?» — удивился я, пока ничего из образов, показанных мне котом, не несло угрозы, во всяком случае, мне так казалось. «Это касается твоей безопасности. Поверь мне, так поступить необходимо». Голос Тайвари был сух и серьезен. Мне оставалось лишь довериться ей. Надеюсь, я когда-нибудь смогу раскрыть все эти тайны, созданные мной же самим. Хотя обо всем этом мне меньше всего хотелось думать сейчас, когда кот спустя столько времени наконец нашелся. Как и грозилась повелительница Шиварин, мы отплыли сразу, как только были закончены основные приготовления. Конечно, многое за столь короткий срок сделать не успели, и кое-что будет доделываться, довозиться и складироваться во время пути. Просто больше уже тянуть нельзя. Еще один разведчик, сумевший прорваться к собирателю душ, передал настолько безрадостную картину, что Шиварин отдала приказ об отплытии на утро следующего дня, хотя половина запасов продовольствия для ополчения, часть амуниции и гнезда для наблюдателей еще не были готовы. Но другого выхода не видела ни она, ни совет офицеров, собранный ею после просмотра записи, полученной от наблюдателя. Вокруг массивной черной пирамиды собирателя душ вились несколько десятков стрекоз, сбившихся в небольшие стаи. Они носились над водой, время от времени выпуская тонкие узкие иглы лучей в верхушке торчащих из воды камней. Выше и чуть в отдалении летали, громко гудя, массивные жуки, сверкающие ярким янтарным цветом под брюшье. Из открытого зева пожирателя душ тем временем медленно выползало нечто странное, больше всего похожее на огромную зеленую гусеницу, только размером с морского змея, состоящую из сотен желтоватых полупрозрачных шаров, внутри которых что-то шевелилось. Она неторопливо скользила по водной глади, постепенно погружаясь вглубь океана, а вокруг резвились сотни морских пауков, скользя по волнам. Но это было не все. Разведчики смогли выявить сразу несколько больших скоплений измененных, преградивших нам путь к собирателю душ. Точное их количество не поддавалось подсчету, но они явно превосходили числом то ополчение, что нам удалось собрать. А ведь еще были твари, созданные или измененные хозяином глубин, морские существа, давно утратившие свое естество, из всех инстинктов, которых остался, по сути, один – убивать. «Противник продолжает наращивать численность войск и создавать новые виды биоконструкторов. Что они из себя представляют, каковы их возможности, нам пока неизвестно. Время играет на нашего врага. Каждый упущенный день и без того уменьшает наши небольшие шансы на победу. Нужно атаковать сейчас, потому что через 10 дней, как предусмотрено в изначальном плане, это уже будет просто бессмысленно». Офицер разведки закончил свой доклад. Последовало очередное обсуждение имеющихся сил, завершенных этапов подготовки и собранных ресурсов. Просчитывались различные варианты развития боевых действий, расписывались схемы взаимодействия. Но мне уже на тот момент все это, в принципе, казалось бессмысленным. Не знаю, зачем и почему, но собиратель душ явно планировал дать нам бой, не желая оставлять почти разоренную им планету. Что настолько ценное для себя он нашел в этом мире, для меня оставалось загадкой. Но факт оставался фактом. Творение древних не желало оставлять этот мир, а значит, все мои логические построения и рассуждения рассыпались, как карточный домик под порывом ураганного ветра. «Повелитель!» — голос Саошена прервал полудрему Нага. Приоткрыв глаза, тот взглянул на Юаньти, почтительно замершего возле порога. «Говори!» — благожелательно разрешил он. После проведения ритуала шепчущий еще не вернулся до конца в норму, но теперешняя слабость и близко не была сравнима с теми муками боли, что он испытывал все предыдущие дни. «Я хотел бы сделать доклад о текущем положении дел, и есть вопросы, которые требуют безотлагательного решения». «Тогда с них и начнем», — вздохнул глава дома, устраиваясь повыше на своем ложе. «Наш корабль, доставивший груз на Беренхель, сейчас завис на орбите. Энергетическая установка сломана, и они не в силах ее починить. После отключения всего, что возможно, система жизнеобеспечения продержится не больше двух малых циклов, и если немедленно что-то не предпринять, то мы потеряем экипаж и корабль». «Они встретили баржу с запчастями», — уточнил Нак. Он лежал, полуприкрыв глаза. Ускоренная регенерация серьезно истощила запас его жизненных сил, и ему хотелось провалиться в долгий сон, но не сейчас. Он не позволит даже собственному телу диктовать ему свою волю. Он заснет тогда, когда посчитает нужным, а не поддавшись телесной немощи. «Да, баржа была ими встречена, груз благополучно получен. Навигационные блоки прошли замену». «Отлично. Тогда свяжи меня с Гарахом». Большое трехметровое зеркало, выточенное из цельного куска горного хрусталя, а затем бережно отполированное, уже было установлено возле ложа Нага. Магические руны засверкали, пробуждаемые словами заклятия. Тонкие ручейки силы потекли, соединяя между собой двух собеседников. Яркая искорка метеора, разбив небосвод, словно огненная стрела, все ускоряясь, стремилась вниз, чтобы спустя несколько долгих мгновений рассыпаться на куски и сгореть так, и не достигнув земной тверди. «Красиво!» Гарах, слегка причмокнув, пригубил вино из бокала и отвернулся от обзорного экрана. «Еще что-нибудь интересное будет?» — обратился он к своему единственному собеседнику. «Через 1 час 47 минут с разницей в 4 минуты в верхние слои атмосферы войдут еще 2 метеора», — ровным голосом ответил его собеседник, слепой капитан, с тихим жужжанием сфокусировав имплантированные визоры на своем напарнике. «Долго!» — раздраженно пробурчал Гарах, быстро прикидывая в уме, чем бы ему еще заняться в это время. Его деятельная натура постоянно требовала от него все новых действий и развлечений, желательно совмещающих в себе и то, и другое. И чем сложнее задача, чем она казалась невыполнимей, тем больше его кипучая натура требовала ее разрешить, буквально воспринимая ее как вызов его мастерству. И сейчас вынужденное заточение и бездействие были для него подобны затянувшейся, непрекращающейся пытке. За прошедшее время он уже переделал на корабле все, что мог. Дважды разобрал и собрал злополучную энергетическую установку, но не смог ее починить, не имея нужных материалов и инструментов. Сделав все, что было в его силах, он смирился и теперь коротал свое заточение вместе со слепым капитаном, разглядывая сквозь обзорный экран, как сгорают в атмосфере планеты метеоры. К сожалению, кроме них двоих на корабле больше не было ни души, На текущий момент весь экипаж небольшого корабля составляли андроиды, подчинявшиеся телепатическим командам капитана корабля и, кроме чисто механических функций, необходимых для обслуживания корабля, больше ни на что не способные. До сеанса связи с двойной спиралью оставалось еще 6 часов, и в этот раз Гаррах надеялся услышать хорошие новости. Поэтому, когда небольшой осколок горного хрусталя, лежавший перед ним на столе, неярко засветился и начал слегка вибрировать, он даже не сразу решился его активировать. Прошептав слова ключа активации, он в мутной ряби осколка разглядел знакомое лицо Нага, а следом до него донесся его голос. «Гаррах, что с грузом? В каком состоянии контейнеры, что я отметил особо и приказал не вскрывать без приказа? Надеюсь, ты их там не взорвал или не испортил?» «С ними все в порядке, хозяин», — произнес Гаррах, одновременно испытывая озноб при виде шепчущего и облегчение, смешанное с надеждой, что теперь все поменяется в лучшую сторону. Найдя контейнеры на барже, он так и не смог придумать, как их можно использовать, поэтому и оставил в покое. В первом из них находилась небольшая ремонтная станция и защищенный кодовым замком внушительный бокс. Во втором – спускаемый аппарат, к сожалению, не предназначенный для планет с атмосферой. А в последнем контейнере и вовсе нашлась малопонятная металлическая штука, похожая на сплющенную сливу, правда, сделанная из редкоземельных сплавов, над предназначением которой мастер долго ломал голову, но, к счастью, не успел расковырять. Он долго размышлял над столь странным комплектом вещей, непонятно зачем ему высланным. И единственное, что ему пришло в голову, это то, что ему предстоит починить нечто, спустившись вниз на аппарате, присланном Нагом. Но вот куда и, самое главное, что, он так и не смог придумать. Но не было вокруг ничего, одни мертвые куски камня, летающие повсюду. «Отлично!» — Наг даже довольно улыбнулся, услышав слова капитана. Он всерьез опасался, что Гаррах со скуки или от отчаяния умудрится все это взорвать или испортить. «Тогда слушай дальнейшие инструкции. Используй хранилище знаний, что я тебе передал перед отлетом. В закрытом разделе, который откроется, если в командной строке набрать слово «Исткрил», ты найдешь координаты корабля «Эрдрана», предназначенного для дальнего поиска и разведки новых миров. Он весьма старый и находится в консервации уже очень давно. Но учитывая состояние оставшейся от астронавта техники на планете, должен быть намного лучше твоего. Там же в хранилище знаний ты найдешь инструкцию и все необходимые коды, чтобы отключить систему защиты и получить контроль над кораблем. Используя присланный аппарат, доберитесь до цели». Приземлиться на спутник без атмосферы, думаю, вы с капитаном сможете без труда. Найденный корабль необходимо будет отремонтировать. У него повреждена установка для межзвездных прыжков. В контейнере, запертом на код, находится новое для замены. Инструкции по ремонту также найдешь в хранилище. Гаррах, тебе все ясно? Мастер быстро закивал. Хорошо, тогда приступай. И, раздраженный собственной слабостью, закончил. «Как найдешь корабль, доложишь». Саошен, не слышавший разговора Нага с капитаном, осторожно уточнил у шепчущего, явно опасаясь услышать ответ. «За Гаррахом и капитаном все-таки прилетит корабль, или у вас на них другие планы?» «Прилетит», — ухмыльнулся Наг. «Точнее, он там уже на месте, причем очень давно». «Помнишь то устройство с карты полезных ископаемых Беренхеля, что наш друг сумел притащить из подземных склепов? Я думаю, ты должен помнить и то, кому он принадлежал». Юанти по-прежнему непонимающе смотрел на Нага. «Корабль астроразведчика, на котором он прилетел, так и остался ждать своего хозяина, бережно укрытый на спутнике планеты. Я еще тогда, когда Ренион выставил свое устройство на продажу, подумал, что это нечто гораздо большее, чем примитивная карта с простенькой инструкцией по развитию цивилизации. Пришлось повозиться, разбираясь с ним, но я оказался прав». Наг даже позволил себе улыбнуться. «Вдвойне приятно, когда за одну цену ты покупаешь двух рабов». «В хранилище памяти был небольшой тайник, который наш друг не сумел найти, а в нем инфокристалл, укрытый предыдущим владельцем». Воодушевившись собственной прозорливостью, Наг почувствовал прилив сил. «В городе в пустоте хватает разных умельцев. Нашлись там и те, кто сумел разобраться с кристаллом. Это был бортовой журнал, а заодно резервное хранилище записи данных всех бортовых приборов и основных устройств корабля. Пароль был несложный. Владелец явно рассчитывал, что его никто не сумеет найти, и, взломав его, я получил полный доступ к информации, хранившейся на кристалле. Так я получил в том числе и координаты корабля с кодами для деактивации защиты и получения полного доступа к управлению. Главная проблема была в том, что корабль поврежден и без ремонта способен летать только внутри системы, повреждены прыжковые двигатели. Подобрать замену было крайне непросто, но, к счастью, в музее исчезнувших цивилизаций нашелся идентичный этому корабль, обнаруженный заброшенным в глубоком космосе. Пара профи из гильдии воров, 30 тысяч универсумов, и они смогли украсть нужное нам сердечник для гиперпривода. И теперь, после замены, у нас будет новый корабль по уровню развития цивилизации Техно-10 по нижней планке. Небольшой, юркий, дальний разведчик, способный достигнуть самых отдаленных миров с большой автономностью и хорошей скоростью. Наг довольно ухмыльнулся, а Юань-Ти почтительно склонил голову перед мудростью владыки дома змеи. «Что там у нас еще?» Наг вернулся к вопросу о срочных и текущих делах. По мере доклада Саошена шепчущий испытывал облегчение. Он опасался гораздо худшего. В принципе, с другим помощником он бы мог просто и не увидеть утро следующего дня, и то, что Юань-Ти в этой непростой ситуации сумел сохранить контроль над событиями, проявив мудрость и волю, говорили для него о многом. Награда, объявленная за его голову орденом порядка, конечно, многое усложняла, но чего-то подобного стоило ожидать. Успешное завершение переговоров с летунами тоже можно поставить в плюс Саошену, хотя он немного и подпортил некоторые задумки, но скорее в силу незнания, чем некомпетентности. С тем же Ренионом нужно будет встретиться самому и все обсудить. А пока... Юань-Ти еще не закончил доклад о политической обстановке в двойной спирали, когда Наг подозвал его к себе поближе и протянул небольшое костяное кольцо с вырезанным на нем великим змеем-прародителем Юань-Ти. «Верность достойна награды», — произнес Наг, передавая совсем непростое украшение. «Прими этот перстень и носи его с честью. Тысячи лет назад он принадлежал первому царю-жрецу Татамону, а дарован ему был самим светом. Перстень дает тебе право на власть и силу повелевать младшей кровью. И если сумеешь быть его достойным, то сумеешь снискать милость своего прародителя и получить его поддержку». Саошен потрясенно упал на колени, сжимая священную для его народа реликвию. То, что он держал сейчас в руках, было не только властью, но и обещанием еще большего могущества. Даже от мыслей о подобном кружилась голова. Любая игра подходит к концу, и умные готовятся к нему заблаговременно. Дарованное Нагом было ключом к грядущей мощи и власти, к царской короне на его голове и милости света над его родом. Корабль, словно огромное древнее чудовище из старых деревенских сказок, величественно плыл вперед в окружении сотни мелких корабликов, везущих ополчение в спешке, набранное на центральных островах. Над волнами неслась песня. Несмотря на предстоящую нам впереди битву, среди ополченцев царили энтузиазм и радость. Возвращение Селедры, вновь начавшей помогать своим детям, появление многих десятков игроков, в чьем могуществе они сумели убедиться, огромная армия из сотен морских созданий, послушных воле Селедры и плывших чуть в отдалении от основного флота, для простых рыбаков все это казалось сказкой или сном. Они наверняка воображали себя героями из легенд и мечтали, как потом в старости у костра будут рассказывать внукам, как они повергли вражеские армии в прах и самому хозяину глубин надавали пинков. Только я знал, что это будет не так. В лучшем случае половина из них погибнет в первые минуты боя, а там уже как повезет. Если мы начнем побеждать, то 20%, может быть, уцелеют. И половина из них будет раненые до калеки. А если нет, ими Шиварин пожертвует, прикрывая наш отход. Геройствовать никто не будет. Небольшая группка жрецов, стуча в ритуальные барабаны, совершала ежедневный обход, усиливающий защиту корабля, другая собралась возле муляжа храма, делая вид, что молятся. Храм Селедры, построенный на верхней палубе, оказался ложным, должным отвлечь на себя внимание врага. Настоящий был укрыт внутри судна, там, где в свое время прятали шкатулку с яйцом дракона. Теперь там, в самом защищенном месте корабля, располагался храмовый алтарь, через который жрецы и могли обращаться к своей богине, получая от нее силу. Сейчас возле него сидело почти 30 жрецов, впавших в молитвенный транс. Они с небольшой помощью Селедры ускоряли галеон, заставляя неповоротливую деревянную махину плыть со скоростью быстроходной шхуны. Противник пока активности не проявлял, продолжая, скорее всего, накапливать силы. И все, что мне оставалось, это лишь скучать да посматривать на карту. К самому храмовому алтарю меня даже близко не подпустили, так что все, что я мог, только дежурить на верхней палубе, охраняя внешние подступы в ожидании, когда наш маленький флот окажется поблизости от мест, где находится тайник с сокровищем смеющегося господина. Придерживаясь рукой за уздечку самфурина, я со стороны смотрел на слаженную атаку сразу двух полных звезд игроков на огромную морскую черепаху. Ее панцирь, заросший водорослями, был похож на кусок морской скалы, и даже вблизи его было сложно отличить от разбросанных на дне обломков скал, чем, скорее всего, это создание и пользовалось, охотясь на различных морских обитателей, имевших неосторожность приблизиться к нему. Только вот конкретно эта черепаха безбожно разрослась. По размеру она практически не уступала нашему кораблю, и что эта тварь могла жрать в темных водах, я просто не представлял. Но это сейчас было не самым главным. Она находилась вблизи тайника с сокровищем, отмеченным на моей карте. И что хуже всего, водные, атаковавшие сейчас эту морскую громадину, скорее всего, тоже пришли за ним. И все, что я сейчас мог, это наблюдать за схваткой. «Что, дружок, опоздал?» — голос Шиварин, раздавшийся позади, не стал для меня сюрпризом. Я давно ее заметил благодаря присутствию жизни, поисковой карте, активированной мной заранее. Да она особо и не скрывалась, почти сразу обозначив свое присутствие. «Мы уже на это сокровище 20 лет облизывались. С того момента, как только нам предложили карту на продажу. Да все не могли подобраться, слишком уж глубоко, надо было заплыть в темные воды, а там шансы нарваться на измененных свыше 60%. Обычную пятерку практически наверняка уничтожили бы, как только засекли, а малый рейд организовывать было глупо, его точно заметят, как ты не прячься, а это бои, риски, потери. Не стоит того, несколько карт». Тем временем бой продолжал набирать обороты. На вытянутую из-под защиты панциря голову черепахи продолжали сыпаться удары. Это оказалось ее единственное уязвимое место. Прочный панцирь раз за разом впитывал в себя удары игроков, и кроме небольших сколов я не заметил на нем значительных повреждений. Скорее всего, он обладал какими-то особыми свойствами, вроде шкур тех камузинов с устойчивостью к воздействию водных заклинаний. Громадная пасть черепахи раз за разом пыталась ухватить кого-либо из порхавших вокруг нее целого сомна различных морских созданий, призванных игроками. Иногда ей это удавалось, Иногда под ее атаки попадали иллюзии, но особо это на картину боя не влияло. Толстая кожа на шее не могла противостоять многочисленным атакам. Голова же и особенно глаза оказались, как ни странно, хорошо защищены чем-то вроде полупрозрачной сферы, принимавшей на себя удары. «Непростая черепашка», — про себя подумал я. «Даже и не знаю, не будь у меня зверолова, как бы я с ней сам стал сражаться. Несмотря на многочисленные карты в моей книге, у меня было не так уж много тех, что я мог использовать под водой». Получив несколько глубоких ран от водяных серпов и разрывных копий, черепаха попыталась спрятать свою голову внутрь панциря, но тут вмешалась Шиварин, внимательно наблюдавшая за ходом боя. Она вскинула активатор, и вокруг шеи черепахи возникла груда льда, ставшая для нее своеобразным воротником, помешавшим скрыться внутри естественного убежища. Сразу несколько огненных спиц, вырвавшихся из активаторов, ударили в открытые раны и начали, быстро раскручиваясь, проникать внутрь, разбрасывая вокруг себя ошметки плоти, а бурая кровь потоком забила из ран. Громко взревев от боли, несчастный монстр еще раз попытался спрятать голову внутрь, а после, поняв, что не выходит, издал яростный вопль, и из панциря начали бить во все стороны сотни маленьких фонтанчиков, выбрасывавших что-то густое, темное, желтое, заставившее игроков испуганно отпрянуть. Использовав карты временного ускорения призванных существ, они в спешке отступили от уже раненого противника, непрерывный рев которого продолжал сотрясать воду. Яд сочла нужным прокомментировать увиденное Шиварин, глядя, как огромную тушу черепахи скрывает от нас желтая взвесь. «Он таким образом охотится». Такой туши нужно много еды, заберется туда, где рыбы побольше, и выпускает свою отраву, отравляя целые косяки рыб. Яд очень опасен, убивает почти мгновенно. А он после этого начинает втягивать воду назад, подтягивая к себе тела всех, кого убил. Мерзкая вонючка. Он даже четверти из того, что убил, не использует в пищу, а после его яда море восстанавливается десятилетиями. Водоросли, кораллы, ракушки, гибнет все». Мастер войны с ненавистью смотрела на желтоватое облако, расползающееся перед нами. Шиварин была наядой. И я понимал, почему все происходящее вызывало в ней такой гнев. Те, кто жил на две стихии, всегда старались беречь жизнь и окружающий мир. Я даже не представлял, что должно было произойти, чтобы наяда, хранительница рек и ручьев, бросив все, стала служительницей хаоса. И мало того, умудрилась так высоко подняться по лестнице силы, сумела стать полководцем и мастером войны целого великого дома, а скоро и вовсе обретет место среди владык. Я с интересом разглядывал ее. Черные волосы, сплетенные в сотни косичек, развивались у нее за спиной. Глаза поменяли свой цвет, став антрацитово-черными. Бледно-голубая кожа слегка светилась под водой. Она была одета в легкий доспех, похожий на рыбью чешую, густого зеленого цвета. Он плотно, как вторая кожа, охватывал ее тело, подчеркивая весьма неплохую фигуру, стройную грудь, подтянутую попку и длинные ноги. Тем временем, немного выждав, Шиварин применила что-то вроде большого рассеивания яда, только оно действовало на значительной территории. Желтая хмарь, расползавшаяся по воде, начала стремительно блекнуть под воздействием чар, распадаясь на составные элементы. Вода стала светлеть, и мы увидели огромную черепаху-вонючку, точнее, ее останки. Голова лежала отдельно от панциря, а трава не хуже кислоты растворила шею, подвергшуюся воздействию концентрированного яда. Игроки, успевшие ранее выйти из зоны воздействия желтого облака, теперь подплыли к павшей громадине поближе, и от них отделился один. Он быстро спустился вниз в одну из многочисленных глубоких расщелин и спустя несколько долгих мгновений снова показался наверху, а у меня в книге стало на одну карту меньше. В этом я мог даже не сомневаться. Ну что же, не одиночки соревноваться с целыми домами». Тем временем Шиварин, до этого с улыбкой смотревшая на дохлую черепаху, замерла, словно прислушиваясь к чему-то, и улыбка пропала с ее лица. До меня донеслось эхо ее мыслей «Срочно возвращаемся!» Похожая команда унеслась и к игрокам, убившим черепаху. Те как раз возились у тела убитого монстра, явно собирая трофеи, но, повинуясь команде, они, бросив все, стремительно поплыли к нам. Я, пользуясь возможностью, быстро уточнил, что случилось. Мастер войны, явно размышляя о чем-то своем или принимая доклады, ответила далеко не сразу и, лишь закончив со своими делами, обратила внимание на меня. «Разведчики засекли приближение крупных сил измененных. Нужно срочно возвращаться». «Демоны ада! У меня и так было не самое лучшее настроение. Едва сдерживаемая досада из-за упущенного сокровища теперь показалась сущим пустяком по сравнению с тем, что ждало впереди. Разговор с Меджем стоял перед глазами, как и мое обещание». «Что, змееныш, уже хвост поджал, едва настоящие неприятности показались на горизонте?» Шиварин, посмотрев на меня, весело улыбнулась. Предстоящая битва ее явно не пугала, а наоборот будоражила. «Едва показались на горизонте настоящие враги, и змеи тут же бегут назад, в уютную норку, чтобы, выждав момент, цапнуть за ногу или ударить в спину? В прямом бою, я слышала, вы не сильны. Предлагаю тебе лично выяснить это в бою с нагом. Я думаю, он тебе в этом не откажет», — отмахнулся я. Слова Наяды не смогли меня задеть. «На такие детские подначки меня давно уже не подловишь». Но и бежать, даже не выяснив силы врага, мне показалось глупым. В конце концов, я пришел в этот мир не только за картами из тайника, но и за эмбиентом. А он сейчас как раз и плывет ко мне сам, пусть и сжимая в руках оружие и явно не собираясь так просто подыхать. Да и моя помощь в этом бою может оказаться не лишней. Сомневаюсь, что у бойцов водных, привыкших действовать под морской поверхностью, будет достаточно много карт против летающих противников. И рой взрывающихся метеоров или дыхание прародителя драконов могут оказаться мощным подспорьем в предстоящей схватке. Убегать с поля боя, даже не выяснив степень угрозы, было глупо. Я не хотел заслужить репутацию труса, бегущего, едва заслышался шум схватки. К тому же я сейчас был не сам по себе, а представлял дом змеи. Немного все обдумав, я решил возвращаться на корабль и там уже по развитию ситуации решать, как поступать дальше. Главное, чтобы для этого было время и возможность. Вокруг Шиварин собрались ее бойцы, и она, не теряя времени, тут же использовала карту массового переноса в качестве ориентира, задействовав метку пути, заранее установленную на корабле. Над горизонтом, насколько хватало взгляда, виднелись десятки серебристых точек летающих стрекоз. Между ними, басовито гудя и переливаясь, словно драгоценные камни, летели здоровенные жуки, а внизу все море было густо усыпано тысячами измененных. Между ними, поодиночке или небольшими группками, плыли различные морские монстры, камузины, убийцы островов, знакомые уже мне клубки морских водорослей, гигантские кальмары, еще какие-то неизвестные морские монстры, измененные киты, на спинах которых восседали темные шаманы возле подобий алтарей, заряженных в отбитых у селедры источниках силы. Рядом с ними виднелись шайки бойцов на острозубах, быстрых акулообразных тварях. Последних из перечисленных я уже видел во время боя у корабля, некоторых других раньше, но это была лишь часть тех, что удалось опознать. Хватало всевозможных тварей и монстров, которых я видел впервые, вроде тех же гигантских пауков, скользивших сейчас по водной глади. Серьезная армия, даже по примерным прикидкам, превосходившая почти вдвое доступные нам силы. Мастер войны, едва мы перенеслись из глубины моря, собрала небольшой военный совет, чтобы скоординировать действия в предстоящей битве. Трое жрецов Селедры, оторвавшись от молитвенных бдений, собрались возле голопроектора, негромко обсуждая увиденное. Вместе с ними стояло двое стражей вод, командовавших воинами Селедры и ополчением. Рядом с Шиварин расположились четверо офицеров из дома водных, включая двух полководцев. От всего увиденного над столом, над которым зависла проекция, стояла тишина. Каждый размышлял о своем. Первой охрипшим голосом заговорила Шиварин, с трудом выталкивая слова. Ее горло еще не приспособилось к резкой смене среды, и говорить было больно, но это было наименьшим из того, что заботило ее сейчас. У нас около 6000 ополченцев, примерно 200 стражей вод и полсотни жрецов. Плюс еще сотни с небольшим моих бойцов и различные водные существа, созванные Селедрой. Даже без анализатора событий, по моим примерным прикидкам, силы врага численно превосходят нас минимум в 2 раза. А качественно не берусь даже судить, так как слабо представляю способности некоторых существ, с которыми нам придется столкнуться. Поэтому у меня сразу первый вопрос к вам. Она посмотрела на стоящих возле стола жрецов. Селедра сможет оказать нам прямую поддержку в этом бою? «Боюсь, что нет», — ответил самый старший из них, до этого молчаливо рассматривавший застывшее перед ним изображение. «Повелительница предупредила нас, что чувствует напряжение в астрале. Скорее всего, хозяин глубин готовится применить разрушительные чары, и наша госпожа будет пытаться противостоять им, задействовав все доступные ей возможности. Мы сможем воспользоваться лишь той силой, что госпожа оставила нам в алтаре. К счастью для нас, и темные шаманы не смогут получить поддержку от своего хозяина и будут также ограничены в доступной им силе. Правда, они могут прибегнуть к жертвоприношениям». «Ясно», — прервала жреца Наяда. «Значит, темных шаманов и их алтари выделим в одну из приоритетных целей к уничтожению». «Это не все», — продолжил жрец. «Если мы будем вынуждены затратить слишком много сил на отражение атак слуг губителя, то можем частично или полностью утратить контроль над существами, собранными повелительницей. И в этом случае они могут поддаться своим инстинктам, атакуя все живое, что окажется с ними рядом». Это существенно все осложняло. Из условно полезных морские существа, собранные зовом Селедры, оказались возможной угрозой, и при составлении плана битвы эту опасность нужно было учитывать. «Что еще?» — почувствовав эмоции одного из страж-вод, прищурилась мастер войны. Ленакш, возглавлявший ополчение, сумрачно посмотрел на Шиварин. «Мои бойцы неустойчивы к ментальному воздействию. У многих боевого опыта нет или почти нет. На них не стоит рассчитывать в длительном бою. Единственное, что радует, у них хватает энтузиазма и боевой дух на высоте». Что ж, еще одна гирька на невидимых весах в голове Наяды заняла свое место. В принципе, она особо и не рассчитывала на них в бою, воспринимая как условно бесполезную боевую единицу, способную лишь принять на себя часть вражеских ударов, как максимум, отвлечь часть сил врага на какой-то промежуток времени. Из по-настоящему ценных для нее подразделений были только стражи вод да жрецы, обеспечивающие магическую поддержку. Она еще некоторое время размышляла, хотя план грядущего сражения в общих чертах уже сложился в ее голове. Пытаться действовать от обороны было глупо, хотя и казалось наиболее очевидным решением, учитывая разницу сил. Но после полученных сообщений этот путь вел к поражению. Морские существа без воздействия жрецов быстро выйдут из-под контроля, а ополчение рассыплется, едва окажется в настоящем бою. И сейчас единственным логическим выходом было перейти в атаку самим, пока силы врага, разделенные на несколько отрядов, еще не объединились. Да и враг вряд ли ожидает подобных действий от противника, уступающего ему в числе. А там, в середине сражения, пускай морские гиганты выходят из-под контроля. Существенного вреда это не принесет. К тому же техническое преимущество врага в гуще боя будет сложнее реализовать. Она же задействует все доступные ей силы и постарается переломить ход схватки в свою сторону. На тактической карте Шиварин быстро расставила фигурки, обозначавшие доступные ей отряды. По центру морские существа, а между ними густая россыпь ополчения. По флангам с каждой из сторон по 40 игроков в качестве резерва. В центре она расположила отряды стражей вод. Свой штаб разместила рядом с ними, чтобы она могла оперативно вмешиваться в ход схватки. С ней будет еще пара десятков бойцов в качестве последнего резерва. Корабль со жрецами и алтарем останется в тылу, прикрытый небольшим отрядом стражей вод и 2 звездами игроков, там же останется и эмиссар змей. Еще осталось подготовить рекомендации по первому набору карт для будущего боя, отдать распоряжение командирам звезд и обсудить с полководцами совместные действия, но главные решения по грядущему сражению она уже приняла. А там остается лишь положиться на милость слепца».